Глава третья. Принцесса с рожками. «Отдохнул? Может, прогуляемся?» — спрашивает Эмиретта нетерпеливо, и, не дожидаясь ответа, хватает за руку и дергает за собою Славки. Не выпуская моей ладони, держит в своей нежной и горячей и тащит прямо через кусты. Юбка едва прикрывает выпуклые кругленькие ягодицы и каждый раз подскакивает при шаге. Тугие булки тоже подпрыгивают упруго. Как бы ни случилось, у меня полюция. Зрелище настолько завораживающее, что уже не важно, куда ведет. И меня даже не смущает хвост трубой по ветру, который торчит у нее через дырку в юбке чуть выше булок. Ярко-красные волосы распущены и доходят до середины нежной и тонкой спинки. Тоже бьются тяжелыми локонами в такт юбки. Умиляющее наблюдение. И волнующее одновременно. Ниже колен — носки, похоже, шерстяные, судя по сантиметровой толщине. Цвета нежного персика, как трусики. А обуви не видно. Нет подошвы твердой. Так в носках и ходит. Принцесса, блин. Зато шагов не слышно. Подкрадется легко сзади и забодает нахрен. Странно, что одета по-простому, без всякого блеска и пафоса. Стиль минимализм ей очень идет, конечно. Но это же принцесса. Где роскошь? Или этот прикид специально такой, чтобы соблазнять было легче? Она же суккуб. Искусство обольщения у них в крови. Может, я ошибаюсь, и в этом мире все по-другому? Еле поспеваю за ней, но вскоре мы выходим к беседке, обрусшей лозой настолько плотно, что приходится пробираться через покрывало из листьев, чтобы попасть внутрь. А там две деревянные лавочки друг напротив друга, и еще мягкие подушечки подстелены. Принцесса усаживается рядом со мной на одну лавку в притирку. Голая белая ляжка касается моей ноги в штанине. Слишком она напористая. Неловко. Сижу по струнке с прямой спиной. Ручонки на бедра свои положил. Дышать не дышать. «Мне здесь нравится, но одной неинтересно», — заявляет вдруг, и чувствую, что смотрит на меня. Поворачиваю голову. Ой, как близко ее лицо. Смотрит открыто и с интересом. Без стеснения рассматривает мое лицо, а я в ответ глазею на нее, не в силах оторваться. Носик у девочки тоже курносый, тоненький, личико округлое, юное еще совсем. Мешочки детские под глазами придают особого очарования, да и сисенки размера полуторного. Топ трикотажный в цвет юбки прикрывает тугие прелести. Ну куда ей замуж? «Никогда не видела таких красивых людей», — говорит прямо суккуб, и мне это отчасти даже льстит. Нет, она не пытается меня соблазнить. Или же пытается, но я не чувствую какого-то магического притяжения. Скорее испытываю удовольствие от ее общества. А еще от нее пахнет вкусно, будто какими-то дорогими духами из моего прежнего мира. Не считаю времени, сколько мы смотрим вот так друг на друга. Да еще и за руки взялись. Не заметил, в какой момент это произошло. Идиллию прерывает она сама. «И чего боялся тогда?» — спрашивает вдруг с обидой. «Не знаю», — отвечаю, уводя взгляд. «Охрана у тебя нервная какая-то». Решил списать на них, чтобы не обижать девицу. «Время непростое, вот и приходится им на всех кидаться», — отвечает с грустью и дальше добавляет деловито. «А у тебя обереги хорошие. У людей они всегда были лучше». «Ты об этом?» — демонстрирую кольца. «И об этом тоже. Столько серебра на одном человеке я еще не видела». Наставник заставил надеть. Оправдываюсь почему-то. «И правильно. Время непростое», — повторяет и дальше приподнято. «Слушай, Кристиан, а давай в прятки поиграем?» «Ну, дитё ж совсем». «Давай попробуем. Прячься первый», — соглашаюсь без особого энтузиазма. «Считай до ста и не подсматривай», — говорит воодушевленно и вышмыгивает из палатки, как угорелая. Только пятки сверкают. Из шума только шелест листьев раздается. «Раз, два, три, десять...» На половине счета чуть не уснул. «Сто! Я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват!» Пошел бродить по саду. Все здесь хорошо, да только птиц поющих не хватает. Это и мешает поверить в естественность парящего дивного сада. Но вскоре начинаешь привыкать. И к краскам ярким, и к тишине на фоне далеко завывающего ветра, который почему-то нас не трогает. Притаилась девочка с рожками где-то. И даже интересно будет ее найти. «Где ж ты прячешься?» Заглядываю под каждый кустарник, и за 20 минут с небольшим устаю уже искать. Сад не кончается, и рыцарей не видать, будто на деревьях все сидят. Точно, деревья! Начал по кронам озираться, и вскоре это дало результат. прикрылась принцесса скудной веткой. Я тут уже несколько раз проходила наверх, только с третьего захода догадался посмотреть. Подошел к дереву. «Попалась!» — объявляю. Захихикала, снизу вверх посмотрел, прям под юбку, где трусики-булочки зажали. Ух, зрелище! А она на меня в ответ. Наши взгляды встречаются. «Упс!» «Лови!» — говорит и спрыгивает с трехметровой высоты. Успеваю отшатнуться, а она уже на земле. Выпрямляется, как ни в чем не бывало. Ничего себе мощные ноги, даже не покривилась. Только топик поправила съехавший. «Коль нашел меня, положено наградить», — заявляет деловито и лыбится широко. «И ёб-мать, там клыки вдруг появляются! Да что ж такое? Что не взглянешь, новые сюрпризы!» «Хочет принц наследный такую в жены, так тебе и надо. Будет кровушку по ночам сосать, а может и во время минета. Нет, все-таки хороша и соблазнительна чертовка». Шепчет что-то, и в ладошке красные блески искрятся ровно миг, а затем на пальчиках возникает браслет из невзрачных бордово-красных камушков, чем-то смахивающих на янтарь. «Держи!» — восклицает, протягивая браслет. «Это мой тебе подарок». «Принимаю. Тяжеленький». «Сама сделала», — выдает деловито. «Ага, наколдовала. Тоже мне сама». «Магия», — комментирую, все же надевая браслет на правое запястье. «Ну да, базовая», — отвечает с некоторым недоумением. «А ты не владеешь?» «Нет, наверное», — пожимаю плечами. «А, ну да, совсем забыла. У вас, у людей, все иначе. Либо вообще не в ладах с силой, либо редкий талант. Оттого в вашем королевстве самые сильные маги. Мизер таких, зато имена их гремят на все королевства, даже за хребтом». Выдохнул тяжело. «Маги, суккубы, а я какой-то дрыщ». «Эй, ну что загрустил?» Улыбается девица и делает шаг навстречу, оказываясь чуть ли не нос к носу. «Может, и у тебя получится, а?» «Ты о чем?» «Осуществить перенос магическим способом». «Бред!» Бросаю без энтузиазма. «Да ну, попробуй. Произнеси заклинание, представив что-нибудь из своих вещей», — воодушевилась принцесса. «А какое заклинание-то?» — развел руками. «Как все запущено!» — воскликнула, отстраняясь, и выдала скороговорку полной белиберды. Заметив мое недоумевающее лицо, повторила медленнее. Все равно не понял, но снова заметил эти блестки у нее в ладошке. У мага они голубые были, у девочки красные. Подумал, подумал, ничего на ум не приходит. Нищая, нет у меня ничего здесь. «Ха!» — представил свой тапок из комнаты, проговорил тихо заклинание, вроде не ошибся, и ничего не произошло. Эмиретта не унимается. «Может, для первого раза стоит что-нибудь близко переместить? Давай мой подарок переместим». Снял, вернул, она за спину занесла, отойдя на 10 шагов. Ждет. Заклинание проговариваю, представляя браслет, и ничего. Вот ж блин, у нее блестки перед этим возникли, а у меня ничего. Только о блестках подумал, на ладошке заискрились голубые. Я же, блин, елку с конфетти представлял, а они еще крупнее становятся. На принцессу смотрю, никакой реакции. Она что, не верит, что происходит? «Так, подождите, блестки есть, а где браслет?» Через мгновение в моей руке появляется браслет. «Вау!» Чуть не выронил с испуга. «Пламенно!» Визжит Эмиретта, начинает прыгать и хлопать в ладоши от радости. Меня и самого захлестывает такой восторг, что сердце начинает биться, выламывая ребрышки. А я ведь даже заклинания не сказал. Может, оно вызывает те самые блестящие частицы, которые и совершают главное? Так, а если... Блестки начинают искриться в руке от одной только мысли о них. Пространственное воображение у меня работает ого-го. Спасибо веку информации и графики. Стоит только представить, и в руке оказывается тапок из моей комнаты. Настоящий. «Огненно!» — подскакивает принцесса, выхватывая тапок. «А ты говорил, что бред. Устыдись и возрадуйся!» Начинает кружиться, поднимая юбочку до уровня талии и обнажая свои тоненькие трусики. «Зрелище не для слабонервных». За всем этим делом поспевает еще хвостик с бантиком, и волосы, как бушующее пламя, несутся в вихре. Не иначе, как танец дьявола-соблазнителя. Останавливается неожиданно резко. Щеки раскраснелись у девицы. Смотрит, голову немного склонив, а затем заявляет несколько хищно. «А теперь ты прячься». Секунды две мешкаю, пока она не начинает считать, при этом скались, в змеином взгляде азарт. «Ух!» Срываясь, куда глаза глядят, а сил бежать и нет. Ножки трясутся, шаркаю по траве, выдавая направление своего бегства. И почему-то легко сдаваться, прячась близко, совсем не хочется. Миную один ряд кустарников, второй, третий, выбираю куст погуще, сажусь в него, сгруппировавшись, и притихаю. Пытаюсь выровнять дыхание, вслушиваюсь. Считать ведь уже перестала. Минуты ожидания разгоняют сердечко. Почему я так волнуюсь из-за какой-то детской игры? А если это у нее охота такая? Ух, хищница. И почему же в груди так тепло? За спиной прыскает, и у меня чуть сердце не падает в трусы от страха. Кажется, кто-то просто не смог сдержать смеха. Оборачиваюсь, а принцесса прямо за спиной сидит. И, похоже, уже какое-то время. Минуту я слушаю, как она ржет, уже не сдерживаясь. Мне так нравится, как она смеется, что сижу и тоже улыбаюсь. А затем вылезаю и иду к краю платформы. К перилам, до которых все никак дойти не получалось. Облокачиваюсь на перила из камня. Впереди нет башен, свободный обзор. Внизу город еще меньше, стена городская будто бы ближе. Мы очень высоко, над крышами домов серо-белая дымка. С этой стороны сплошные горы. Подходит, пристраиваясь так близко, что чувствую ее жар. «Ты обиделся?» — спрашивает тихо и так спокойно. Полный контраст после раскатистого истеричного смеха. «Нет, нисколько. Долго ты за мной сидела?» «Да почти сразу нашла», — улыбается. «Смотрю на ее профиль. Господи, какая же ты очаровашка! Я и мечтать не мог, что встречу такую. Немыслимую красавицу и коварного монстрика в одном лице. Вот только второе меня никак не коснулось. И чего ж так переживал?» Поворачивается, смотрит в ответ открыто. «Странно мне поначалу было такое ощущать. В моем прежнем мире мало кто в глаза смотрит, чаще в мобильник, ну, никак не на человека, а здесь наши лица — это все, и оно намного интереснее. Как и виды. Вновь смотрю на далекие горы. И небо чистое, потому что щеки мои горят. Красиво как!» — говорю на выдохе. Снова грусть, тоска. Боюсь очнуться ото сна. «Верно говоришь», — соглашается принцесса, тоже глядя на горы. «Созерцание у вас есть, что в жизни не забыть. Мы-то в степи живем, там особо не на что смотреть. Зеленые холмы да речки мелководные». «И ты тоже красивая», — вырывается из меня. Произношу, пряча свой взгляд. Звучит как признание, и мне так неловко. «Спасибо, польщина», — бросает обыденно. «Но ты еще взрослых суккубок не видел. Как встретишь, обо мне и не вспомнишь». «Да брось». «Уж поверь», — раздается на выдохе. Молчим какое-то время. Чувствую, как нагло рассматривает меня, а я, наоборот, стараюсь не смотреть. «Я тебя нашла. Давай подарок», — заявляет вдруг. «Да, тапок вряд ли подойдет. Для принцессы уж точно. Но у меня в этом мире действительно ничего и нет. Разве что...» Тянусь за серебряным браслетом, а она останавливает. «Это не приму», — говорит мягко. «Обереги завязаны на крови. А если переплавить, это уже не будет твоим подарком. Придумай другое». «О как! И что ж делать? А если попробовать явить что-то из своего прежнего мира? А получится? Если да, то что? Надо быть осторожным, нельзя напугать». Ха, рассуждая, будто уже уверен в том, что выйдет. Не факт, но попытка не пытка. Отступаю от перила, она вся внимание. Облокотилась, смотрит из-под лобья, эротично прикусив губу, будто мы уже парень с девушкой. Бедра сочные, ножка на ножку, животик нежный, сисечки... Сосочки проступили даже, и мордашка такая соблазнительная. Да и хрен с ним, с рожками да хвостом. Все при ней, а это дополнительные аксессуары и только. «Кристиан, какой же ты загадочный и красивый сейчас!» — шепчут ее сочные губы. И в мою шальную голову вдруг бьет самая идиотская и одновременно невероятная мысль. «Ты ж суккуб, почему бы и нет?» Мне дарили эту книжку по приколу, и я даже посмеялся, пока не открыл на досуге посмотреть. В книжке той оказалось столько всего интересного, и читать не нужно. На картинках и так все понятно. Выставляю ладонь, представляю новогоднюю ночь и блестки. Голубые. Нет, что-то подсказывает, с таким набором не прокатит. Представляю красные, и они возникают тут же на коже. А затем зеленые, фиолетовые и желтые... Будто хлопушку долбанули, и все это в воздухе зависло. Может, я решил перебздеть, а с другой стороны, если не выйдет, разочарую принцессу, чего не очень хочется. Сперва блестки искрятся в моей ладони, затем поднимаются в вихре. В момент я понимаю, что пора, и представляю то, что хочу явить. В груди ахает, и коленки подкашиваются от слабости. Еле стою. В глазах темнеет на миг, и рука вдруг тяжелеет. Едва не роняю книгу, успеваю подхватить второй рукой. Да, у меня получилось. Хочется визжать, но сил нет. Делаю пару шагов и протягиваю девушке глянцевый том Камасутры. Суккубка рот раскрыла, как завороженная, приняла мой презент. А я затаился. Хоть бы внутри были картинки, а не белые листы, что вполне может быть, учитывая, что я не представлял все настолько детально. «Да ты даже заклинания не произносил», — выпалила, сверля меня подозрительным взглядом. «И губами не шевелил». «Я мысленно оправдываюсь, хотя понимаю, что даже в мыслях Тубейберду не проговаривал. Просто блески представил». «Говорю же, у вас, у людей, есть талантливые маги», — комментирует, переключая внимание на книгу. «Невероятно!» Принцесса в восторге от одной только глянцевой обложки, но затем она открывает со скрипом новенькую книжку и видит там заветные картинки. В первый момент недоумевает, затем глаза ее вспыхивают красным пламенем, и принцессу уже не оторвать. Щеки девичьи розовеют вмиг, она листает, проводит пальцами, приоткрывая свой ротик и тихо охая. Сглатывает слюнку, закусывает губу, минут 15 неотрывно изучает позы и только после с изумлением поднимает взор на меня. «Это удивительно, Кристиан!» — раздается из ее уст сиплое. «И качество бумаги, и детализация рисунков, и идеи...» — улыбаюсь в ответ. «Очень удивительно и познавательно!» — продолжает восторгаться. «Только я не понимаю, что это за письменность». «Неважно. Самое главное — картинки!» — отвечаю радостно. Мне прям душу согрело, что удалось засмущать суккубку. Пусть и на какой-то незначительный промежуток времени. «Пламенное спасибо!» — взвизгнула вдруг принцесса и бросилась меня обнимать. Потискала жарко. От того, что опешил, не среагировал вовремя, не обнял в ответ. Когда спохватился, она уже отстранилась. Уселась прямо на траву, а следом разлеглась, глядя в облака мечтательно. Делать нечего, улегся рядом. Помолчали какое-то время, глядя в голубые небеса, а затем черт дернул меня спросить. «Зачем тебе выходить замуж?» «Кусубату нужен союз. И Леванту тоже. Общие враги всегда объединяли», — раздается официозный ответ. «Если не объединимся, империя вампиров перебьет нас по отдельности легко. Все знают, что союз у нас выйдет хороший. В вашем королевстве богатые залежи серебра, в нашем яростные войны. Мы нужны друг другу». Так, вот и вампиры нарисовались. Уже ничему не удивляюсь. Так у вампиров империя целая? Уточняю. Да, могучие дома, возглавляемые высшими вампирами, владеют половиной мира и хотят завоевать весь, ответила Эмиретта и дальше с удивлением. Но ведь ты и так это знаешь. Это наше главное зло, против которого борются многие светлые королевства сотнями циклов. И что же изменилось? Обязательно тебе выходить замуж за принца? «Я ж говорю, сложные времена для суккубов и людей нынче», — произнесла Эмиретта. И, нащупав мою ладошку, сжала ее крепко своей. «Как приятно». Так мы и продолжили валяться на траве уже без слов, пока принцесса не приподняла голову настороженно, а затем поднялась, встречая своего рыцаря. «Ваша огнепламенная, советник Зейган прислал за вами», — произнес суккуб, будучи уже без шлема. Из черных волос виднеются черные рожки. «Сию моментно! Жди!» — выпалила принцесса, подскочила к рыцарю, сунула недоумевающему Камасутру со словами «Отвечай с жизнью и не вздумай открывать!» И обратно ко мне метнулась. Подошла вплотную, дождалась, пока поднимусь с травы и за плечи ухватила. Уставилась неотрывно. Был бы мороженым, сейчас бы растаял. И мысль пришла вдруг отчаянная и тоскливая. «Кажется, я действительно влюбился!» И при всей этой похотливой ноте, которая так и лезет на первый план, очень даже невинна. Так невинна, что мне достаточно быть рядом и видеть, как она улыбается. Необычная, чертовски привлекательная, сверхъестественная и такая милая. «Зейган — это кто?» Спрашиваю почему-то. Наверное, мне стало важно знать, кто ее окружает. Он третье лицо в нашем государстве. А ныне глава этой экспедиции. Я обязана подчиниться. — ответила принцесса, не выпуская меня из своих рук. — Ясно. Выдаю без энтузиазма, неотрывно глядя в ее завораживающие огненные пропасти зрачков. — Кристиан, — говорит вдруг так ласково. — О. Сонное очарование охватывает мое тело, и мне так не хочется ее отпускать. — ты не поддался на мои соблазнения», — звучит с нотками разочарования. «А это значит, что я неполноценная женщина Кусубата, и это скверная новость. Быть может, стоит отказаться от брака с Фаератом сейчас, изучить твою чудесную книгу, вобрав больше знаний и опыта. Как думаешь?» «Вудила, если династический брак сорвется из-за меня, не посадит ли полудухлого бастарда на кол?» «Дело не в тебе, Эмиретта», — отвечаю на выдохе. «Я просто еще не пришел в себя». «И в это тело, походу, еще не полностью пришел. Как мне тяжело это признавать, пися у меня не встает, увы. Надеюсь, именно по той причине, что я истощен физически после комы, а не потому, что с этим телом не все в порядке». «Но у тебя такой заинтересованный взгляд», — произнесла принцесса неуверенно и отвернулась. Выдохнула тяжело и снова посмотрела несколько встревоженно. «Что ж, мы ведь не прощаемся, Кристиан?» «Конечно, нет». «Я и не смог бы ответить иначе. Принцесса буквально бросается ко мне со своими жаркими объятиями, сжимает, крепко упираясь своими тугими мелкими сисями прямо в мою впалую грудь, а бедром в то место, где сейчас должен кулом стоять член, а вместо него вялая духлая сосиска болтается. «Такая девочка в твоих руках, парень!» Обнимаю в ответ, носом зарываясь в волосах, что шелк, и, наплевав на глазеющего рыцаря, опускаю руки ниже. Затаив дыхание, хватаю за упругую пупку. В такие моменты думаешь, пусть перевернется мир, но будь что будет. Какая тугая и приятная на ощупь. Ох. Жмурюсь, готовый получить по яйцам, и как голодная тупая обезьяна все еще не могу упустить свой банан из ловушки. Однако вместо возмущений слышу томный выдох. Твою ж мать. Зря поскромничал. Через ткань юбки ухватил. «Ваше огнепламенное!» Раздается от мужчины нетерпеливое, чуть ли не со скрипом зубов, и Эмиретта отстраняется с легкой улыбкой. Кажется, на уголке глаз блестят слезинки, и они трогают мое сердце сильнее всего прочего. Руки отлипают от ягодиц в самую последнюю очередь, как от своего родного. Принцесса моей мечты уходит, не оборачиваясь со своим рыцарем, а я остаюсь в парящем саду один. Горит внутри до пустоты и вакуума. Кто я такой? Худой и мелкий парень, больше смахивающий на ребенка, на глазах которого происходят серьезные вещи, и я не в силах никак повлиять. С тоскливыми мыслями ковыляю до самой лестницы, где вижу идущего мне навстречу наставника Деодора. «Кровосос раздери, Кристиан! Тебе сюда категорически нельзя! Это крыло иностранных делегатов! Куда Шейн смотрел?» Я бы и рад ответить что-нибудь в свое оправдание, но мой лоб неожиданно потяжелел, а в глазах запульсировала тьма. Ноги подкашиваются, и я падаю без сил. А затем меня утягивает в бессознательную черноту, и остается лишь одна мысль. Как же я хочу спать.